Глава 60. Вот и оно. Вначале был хаос. Будто пытаешься сложить огромную мозаику, не видя картинки на крышке. Потом, когда я овладел ситуацией, стал намечаться какой-то порядок. Я стоял в фойе гостиницы. В 2 часа дня я просил людей, не сделают ли они то-то и то-то. В 2:30 я уже отдавал приказы и понял, что люди слушаются намного охотнее. Они были похожи на рабов, которых держали под землей и выпустили на свободу и свет. И чего они хотели, так это безопасности и порядка. Дрожащие в бассейне члены команды кричали, что желают быть лояльными и работящими гражданами. Вдруг оказалось, что они не меньше всех других были жертвами Курта, а в команду вступили от страха перед ним. Час назад они были крутыми гангстерами, крепкими орешками, а теперь они скулили в холодном бассейне, как провинившиеся школьники. Слеттер велел им вылезать, идти переодеваться и слушаться всех моих приказов, до последней буквы. Такие жалкие, что противно было смотреть, они вылезли из бассейна и побежали в гостиницу. Разошелся слух, что Слеттер рыщет на свободе, как один из древних богов, из тех, что были мстительными. Остатки команды побросали оружие раньше, чем он даже к ним подошел, и побежали поздравлять меня как нового лидера и рассказывать, как они этого ждали, как они ненавидели Курта, ля-ля-ля, та-та-та. Часам к 4 по дорожке пришел в развалку Дел Кофи, как всегда, волоча шнурки. Он не мог поверить, что я здесь. 5 минут он ничего не мог толком сказать, только смеялся, улыбался и все тряс мою руку. «Ник, ты вернулся. Ты жив. Что с тобой? У тебя голова разбита до крови. Я слыхал, Курта с Джонатаном больше нет? Неимоверно. Все прыгает через луну. Будто мы были мертвые, а теперь воскресли. Слушай, как я рад тебя видеть!» Я тем временем успевал выкрикивать приказы. «Бен, сходи, будь добр, к караулке у ворот. Найдешь там автомат, пистолет и зеленый рюкзак. Все принеси сюда. И с рюкзаком поосторожнее». Дел Кофи огляделся, пораженный счастливыми лицами ребят от 4 до 14, бегущих по поручениям или просто разыскивающих, кому еще можно рассказать новости и хлопнуть по спине. В углу 2 девушки-прислужницы били по голове медными подсвечниками одного из команды. Дел Кофи удивился. «Что делают эти девушки?» «Это называется месть. В ближайшие несколько дней ее будет достаточно. И кто хочет отплатить этим садистам мое благословение?» «Эй, ты! Ты был в команде?» Парень остановился, будто налетел на стену и задрожал. У него еще волосы были мокрые после бассейна. «Да, сэр. Собери всю остальную команду», — сказал я ему. «Потом сварите еду этим ребятам, над которыми вы полгода издевались. Нет, устроите пир. И ты, и все твои приятели ни крошки не тронете, пока эти ребята не наедятся до отвала, понял?» «Да, сэр». Он уже уходил, когда я не смог удержаться от зловещей улыбки и слов. «И помни, где бы ты ни был, Слеттер всегда за тобой следит». Бывший хулиган побежал, будто его припекли железом. Дел Кофи с удивлением качал головой. «Что случилось с прежним Ником Атеном? У тебя вид, будто ты рожден быть королем. Знаешь про компьютерные программы? Я купил несколько новых и заложил вот сюда». Я похлопал себя по голове. Дел Кофи посмотрел с недоумением. «Ладно, это долгая история». Я вытащил из рюкзака книгу Бернадетты. «Дел Кофи, ты веришь в Бога?» Он посмотрел еще более недоуменно. «Нет». «Отлично. Будешь нашим первым епископом. Теперь слушай. Ты получил мое сообщение от Мерфи?» «Нет. Рация сдохла, и я не смог ее починить». «Черт. Так ты не знаешь про криозотов? И что произошло с общинами по всему миру?» «Нет. Криозоты теперь безвредны, мы видим». «Сара. Где Сара и ребенок?» «Ребенок под присмотром сестер Сары у меня дома в деревне. Сара помогает в больнице». «В какой больнице?» Дел Кофи объяснил, что Курт не хотел держать больных в гостинице и даже в деревне. «Тогда огородили веревками пап на дороге и сделали там больницу. Кити там сейчас вместе с Сарой». «Слушай, там сейчас небезопасно. Криозоты. «Эй, что это за чертовщина?» Тут меня окружили с десяток ребятишек, тряся мне руки и похлопывая по плечам и по спине. Все кричали радостными голосами. Далкофи оказался отодвинут толпой. Перекрывая суматоху, он крикнул. «Ну, как тебе популярность?» «Мне?» Я не мог перестать улыбаться. «Странно. Чертовски странно». Через полчаса мы сидели и пили кофе с пирогом. Мы говорили о том, что надо теперь делать. Отсутствие Сары где-то кололо в мозгу на заднем плане, но предстояло перевернуть горы работы. Делкофи рассказал мне о запасах, которыми располагала община. Горючее давно кончилось, электричества не было, ни одна машина не ездила. Короче, бардак. Через фойе пробежал пацан 10 лет. «Ник, Ник, там один из людей Слеттера, он говорит, что для тебя есть важное сообщение». Я вышел, и приехавший верхом парень мне рассказал, что они заложили заряд под плотиной. «Там фитиль с задержкой на 10 минут. Берку взорвать его сейчас?» «Нет». Я посмотрел на опускающееся за холмы солнце. «Пусть взорвет ночью, около полуночи, когда криозоты спят». Парень собрался уезжать, но Делкофи попросил его подождать и побежал в гостиницу. Вернулся он через несколько минут с парой уоки-токи и дал один парню на лошади. «Так хотя бы у нас будет быстрая связь», — сказал он. Когда парнишка ускакал, мы вернулись в гостиницу. Жизнь начинала входить в колею. Я направил несколько ребят сделать переучет на складах, а тем временем решал, кому можно доверить оружие для охраны территории. Под вечер я вдруг остановился, встревожившись. «Господи, я совсем забыл про Сару. Где она?» Делкофи оторвался от своих бумаг. «Я послал ей сказать час назад...» «Да ты не волнуйся, Ник. Она будет сюда рваться, как сумасшедшая. Она только о тебе и говорила день и ночь с тех пор, как тебя украли твои родители. Просто они там по горло заняты с детьми, страдающими от дистрофии». Я посмотрел туда, где бывшие члены команды таскали тарелки с едой для младших детей. «Подмывает меня прибить кого-нибудь из этих гадов гвоздями к дверям, просто для примера, чтобы они за это расплатились». «Пусть расплатятся. Теперь, когда ты у власти, Ник, они будут счастливы, если им позволят работать до упаду». «Китти! Китти бежит!» — крикнул кто-то. «Ник!» Китти чуть не упала в объятия Делкофи. Она хрипло дышала, изо рта текла кровь. «Ник! Прости, Ник!» — тяжело выдохнула Китти. «Мы шли домой в деревню. На нас налетели мужчина и женщина. Они увели Сару. Я пыталась драться». У меня по спине пополз холодок. «Криозоты?» «Да». «Как они выглядели? Поточнее». «Женщина, ну, не знаю, темные волосы, 40 лет. Мужчина черный с сединой. И вот еще. Она показала на свой рот. «У него щербина сверху в передних зубах», — сказал я. «Да, как ты узнал?» Понимание пришло изнутри толчком. Я стал вдруг маленьким и слабым, младенцем. «Мама, почему тебе всегда надо во все влезать?» — спросил я в пространство. «Твои родители?» — удивился Делкофи. «Да, я знаю, что это они. Они все это время шли за мной. Наверняка следили за мной в поселке Полольщиков. И вели потом от берега озера, где был ковчег. Потом шли за мной до самого дома. И теперь захватили Сару. Господи ты, боже мой, да когда все это кончится?» «Давно это случилось?» — спросил Делкофи у Китти. «Полчаса тому назад». «Полчаса? Китти, почему ты не побежала прямо сюда? Они могут...» Я его перебил. «Дай ей сказать. Китти, что случилось после того, как они ее захватили?» «Я пошла за ними. Они повели ее за гребень в соседнюю долину. Я видела, как они отвели ее в белую церковь на холме». «Дальше?» «Я подождала, но ничего больше не случилось. Они просто завели ее в церковь». Я взял автомат и засунул пистолет за пояс. «Я пошлю с тобой людей», — сказал Делкофи. «Не надо. Я пойду с такой скоростью, что никто из них не угонится». «Ради бога, поосторожнее». Я кивнул на книгу Бернадетта у него в руке. «Прочти это. Выучи от корки до корки. Может, это кажется странным, но если ты сможешь в это поверить... А правда это или нет, неважно. Надо во что-то верить, иначе можно просто поить этих детей цианидом. По крайней мере, это быстрая смерть». Делкофи смотрел, недоумевая. «Если я не вернусь, там в рюкзаке есть и то, что написал я сам. Когда прочтешь, тебе все станет ясно, и это может спасти жизнь всем этим беднягам». Я пошел по дорожке, когда услышал, что Делкофи бежит за мной, окликая по имени. «Ник! Ник! Берг вызывает от плотины! Он говорит, что криозот отодвинулись!» «Значит, вот оно!» Я с пересохшим ртом смотрел на Делкофи. У меня возникло чувство, что я переживаю серию пророчеств, которые осуществляются одно за другим. Когда-то я бы рвал, метал и ругался. Сейчас я был спокоен, потому что знал, что делать. Я оглядел сотни детских лиц. Они высыпали из гостиницы смотреть, как я ухожу. И они теперь не кричали. Лица были серьезные, и в глазах была глубокая отчаянная вера. «Ник, что мне сказать Берку?» Перед моим мысленным взором стояла Сара. «Ник, это плотина в той же долине, что и церковь!» Делкофи посерел. «Если взорвать плотину, волна в 100 футов высотой сметет все, что там есть. Никто не уцелеет!» «Знаю. На минуту мир стал нереальным. И вдруг я твердо, как никогда в жизни, понял, что я должен сделать. Я посмотрел на Делкофи. «Скажи Берку, пусть взрывает. Немедленно!» Делкофи, дрожа, кивнул и заговорил в уоки-токи. Я повернулся спиной к гостинице и сотням пар глаз. И побежал.